Глава 9. Специфика магического производства. Порой мне хочется повесить у себя над письменным столом фотографию самого тяжелого ребенка-инвалида, пожизненно прикованного к постели. Тогда в тяжелые минуты я буду смотреть на него и перестану жалеть себя. Ирка. Их обогнала пожарная машина. Сирена была выключена, лишь мигалка плескала на крыше. И Серх проводил ее взглядом и включил поворотник. «Мы почти у цели. Толбони жил где-то здесь». Они проехали по луже, которая точно плиткой выложена была желтыми листьями. Хранитель перевалился передним колесом через бровку, слез с мотоцикла, потрогал переднюю втулку и довольно ухмыльнулся. «Не греется», — похвалился он Мефу. «Кто?» «Подшипник». Буслаев провел ладонью по теплой коже седла. На седле были мелкие капли, начинал моросить дождь. «Мне бы твои заботы», — сказал он. «Правда?» — притянуто удивился Серх. «Махнемся! Только в полном объеме!» Меф знал, что поменяться им нельзя, но хранитель смотрел подозрительно серьезно, и Буслаев пошел на попятную. «Да нет, это я так, к слову пришлось», — пробормотал он. Они прошли один двор, затем второй. И Серх шел вначале быстро, а потом стал как-то замедляться, с сомнением поглядывая по сторонам. В третьем дворе, украшенном разрисованным цветочками-качелями, он остановился и сурово посмотрел на свое отражение в луже. Отражение также посмотрело в ответ, и они разошлись каждый в свою сторону. «Ничего не пойму. Это не здесь», — сказал хранитель. «Ты же говорил здесь». «Здесь», — согласился Серх. «Но не здесь. Куда-то мы не туда повернули». Он снова оглянулся и внезапно хлопнул себя по лбу. «Киоски! Вот в чем дело! Их перенесли на другую сторону. Барышня танцует от печки, а я танцевал от киосков. Возвращаемся назад». Они вернулись в первый двор. Асфальтовая дорожка, описывая непонятные петли, забирала влево. Меф тянул ноздрями воздух. «Слышишь? Помойка какая-то горит», — сказал он. И Серх тревожно покосился на него, но ничего не сказал. С каждым шагом запах дыма усиливался. Хранитель наклонился вперед и шел быстро, втягивая ноздрями воздух. Они обогнули гаражи и вновь встретились с пожарной машиной, которую уже видели. Она стояла на краю чего-то большого и темного. На стены ближайших домов, на машины, на деревья налипала жирная гарь. «Мрак нас опередил», — сквозь зубы сказал Серх. Перед ними лежало пепелище. Уцелевшая деревянная стена торчала, как черный зуб. Все уже догорело и чадило где-то в глубине, под завалами. Воздух был затянут дымом. Тени от фигур падали не на землю, а на него. Казалось, перед тобой бежит серый призрак, который пытаешься, но не можешь догнать. Протягиваешь руку, и он тоже протягивает руку, в которой пляшут отрывающиеся от пожара белые хлопья. Со стороны уцелевшей стены громоздились вещи, которые, как видно, выбрасывались из окон или выносились в большой спешке. Какие-то чемоданы, компьютерные мониторы, одежда. Больше всего почему-то было стульев, но Меф заметил и три разбитых телевизора. Пространство вокруг дома было огорожено полосатой ленточкой. У дивана, громадного как дохлый бегемот, стояли два пожарника. Один терпеливо наливал ему в дымящееся брюхо воды, а другой, сидя рядом на корточках, с любопытством отдирал ногтем неприличную наклейку. И Серх и Меф подошли к ним. «Сюда нельзя», — заявил пожарный, отдиравший наклейку. Его напарник толкнул диван сапогом. Тот качнулся и плеснул водой. «Почему?» — заортачился Меф. «Не положено», — упрямо повторил пожарный и, медленно вставая, стал вырастать на глазах. «Почему?» «Закон!» Он вырос еще на полметра. «Какой такой?» — напирал Буслаев, включив в себе внутреннего осла. «Федеральный», — сказал пожарный, становясь совсем огромным. Не дожидаясь, пока он достигнет головой до неба и проткнет его, Истерх успокаивающе положил одну ладонь на плечо Мефа, а другую на сгиб локтя пожарного. «Да ладно вам, ребят, мы посмотрим и уйдем». Парень задумался и от этого стал чуть меньше. «Журналисты, что ли? Все равно не положено», — повторил он. «А за бутылку пива положено?» — улыбаясь глазами, спросил хранитель. Пожарный взвесил всю тяжесть федерального закона и задешево продавать отказался. «Три бутылки». «А чего так много?» «Нас двое и водитель». «Да спит он», — сказал Меф, успевший заглянуть в пожарную машину. Быстрорастущий парень возразил, что правильный водитель и во сне видит пиво. И Серх оглянулся на Буслаева и несостоявшийся повелитель мрака потащился в магазин. Когда вернулся, хранитель с пожарными ходил по пепелищу и получал необходимые объяснения. «Ночью сгорело. Полыхнуло, как спичка, сразу со всех концов», — охотно рассказывал парнишка, ставший постепенно совсем нормального размера. «Три этажа! 6 экипажей работало! Ребята, что тушили, говорят, все музыка какая-то звучала». «Музыка?» — быстро переспросил Иссерх. «Ну да, вроде дудочки играли. Они спустились посмотреть. Может, думаю, остался кто? Да кто там останется? Сквозь маску и то не продохнуть. Дым один». Пожарный озабоченно почесал за ухом. «Ладно, посмотрели и давайте отсюда. Сейчас из полиции приедут. Будут все хозяйство на охрану принимать. Эй, куда? Пиво-то давайте!» «Ничего себе, Свет! Подкуп и спаивание должностного лица. А еще хранитель», — сказал Меф, забираясь на мотоцикл позади Серха. «Я плохой хранитель», — грустно отозвался тот. «Лучшие сотрудники прозрачных сфер сделали бы это безо всякого пива, на одних улыбках и пробуждении человечности. А мне, видишь, пришлось проставляться». И Серх завел мотоцикл. Стартовал резко, и Буслаеву пришлось ухватиться ему за пояс. Вскоре они уже были далеко, но запах гари долго не покидал ноздри. По дороге хранитель несколько раз смотрел в мотоциклетное зеркальце. Мефу показалось, что он это делает чаще, чем обычно. «Как думаешь, они нашли, что искали?» — спросил Буслаев, имея в виду тех, кто убил Толбоню и спалил дом. И Сёр дернул плечом. Мотоцикл качнулся, отреагировав на движение руля. «Кто его знает? Но если нашли, зачем заставили Суккуба чего-то у тебя требовать? И если бы не это, мы никогда бы и не вспомнили о дымовом Толбоне». «А может, им зачем-то и надо было, чтобы вспомнили?» — предположил Меф. «Тоже вариант», — согласился хранитель. У Буслаева оставались еще вопросы, но Иссерх на них не отвечал. Ему надоело перекрикивать глушитель. Вскоре они переехали трамвайные пути, поддав газу, наискось поднялись на несколько ступенек и остановились неподалеку от старинного дома с часами, рядом с памятником академику Вильямсу. Автобусная остановка толпилась широкоплечими и загорелыми студентами из сельскохозяйственного. Они нетерпеливо подскакивали и вставали на цыпочки, стараясь первыми углядеть автобус. Среди студентов, похожий на печальную черепашку, притулился маленький преподаватель с кожаным портфельчиком. Каждые 3 секунды его толкали, но потом обязательно говорили «извините». Он вздыхал и втягивал голову в панцирь. На скамейке сидела худенькая, рыженькая девушка и держала на коленях молодого человека. Он был истинным рыцарем, очень переживал и поминутно спрашивал: «Насть, тебе тяжело? Может, я хотя бы сумку на асфальт поставлю?» Она упрямо мотала головой. Метким толчком ботинка Иссерх поставил мотоцикл на подножку рядом с памятником. Вильямс смотрел в сторону, отчего казалось, что он за что-то дуется на хранителя. «Здесь нас не подслушают. Академик наш человек. Ночью он сходит с постамента, глушит нежить в парке сельхозакадемии и топит ее в пруду рядом с полиграф-институтом», — сказал Иссерх. «Что он делает?» — переспросил Меф. «Да шучу. Просто стоит блокировка на мрак». «То есть здесь можно свободно говорить?» — уточнил Буслаев. Иссерх зачем-то обернулся. «Ну, не совсем. Хотя комиссионеров здесь, конечно, нет». Внезапно он метнулся к кустарнику, скрылся там на несколько секунд и спустя появился с девушкой, которую тянул за собой, держа под локоть. Девушка была в бейсболке и огромных темных очках, закрывавших половину лица. Подбородок прижимала к груди. «Не бойся», — ласково сказал Иссерх. «Мы тебя не тронем. Но зачем ты следишь за нами?» Девушка, отшатнувшаяся было, внезапно остановилась и бросилась перед хранителем на колени. Меф узнал ее только когда слетела бейсболка. Это была миссис Трабл. «Лада?» — воскликнул он. Девушка оглянулась на него, но оглянулась слепо. Заметно было, что для нее теперь существует лишь Иссерх. Буслаев отошел на второй план. Рядом с солнцем свеча меркнет. «Я поняла, кто вы!» — произнесла она с восторгом. Хранитель вежливо пожелал узнать, и кто же он. «Запредельное существо из потустороннего мира!» — произнесла Лада еще более парадным голосом. Запредельное существо из потустороннего мира смущенно почесало пальцем нос, оставив на нем след машинного масла. «Ну и как же ты меня вычислила?» — спросило оно. «Я слышала, как вы говорили с Мефодием. Он всегда был такой странный, не похожий на всех. То ходит побитый, то вдруг исчезнет. И при этом у него всегда были такие глаза!» Глаза Мефа и Сёрха не интересовали, разве что на предмет поковыряться отверткой. «Подслушивала?» — перебил он строго. Миссис Траббл торопливо замотала головой. «Нет-нет, что вы! У Мефодия случайно нажался телефон в кармане. Не сейчас, еще весной. Я заинтересовалась, постепенно во всем разобралась, потом стала следить за вами. Мой дядя таксист. Мы ездим по пятам уже несколько дней. Умоляю, скажите, что мне сделать, чтобы сохранить Эйдос?» Заметно было, что не стоя Лада на коленях, она бухнулась бы на них повторно. Мефу хотелось сквозь землю провалиться. И Сёрж отнесся ко всему очень спокойно. Он серьезно посмотрел на девушку и, наклонившись, поднял ее. «Если скажу, ты исполнишь?» — спросил он. Она поспешно закивала. Хранитель впервые заглянул ей в глаза, что-то силясь прочесть в них. «Тогда запоминай. Тебе предстоит пройти по краю огня. Не вступать в сделки комиссионерами и суккубами. Умертвить даймона лжи. Построить алтарь верности. Подняться по тропе зрелости на гору мудрости. Спуститься в долину старости и при этом помогать всем, кого встретишь на своем пути. Только в этом случае ты сохранишь Эйдос ярким. Запомнила?» Миссис Траббл закивала. «Да, до последнего слова!» «Повтори», — потребовал он. Лада повторила, ни разу не сбившись. Память у нее была цепкая, как капкан. «Отлично. А теперь иди и не оглядывайся». И миссис Траббл пошла, прямая и торжественная, прямо к стоявшему на обочине такси, за рулем которого смутно просматривалась мужская фигура. «Что ты ей наговорил? Долины какие-то, даймоны, чушь какая!» — недоумевающе сказал Меф. Хранитель улыбнулся. «Да, отчасти. Но надо учитывать психологический фактор. Если бы я сказал ей, будь хорошим верным человеком, помогай кому сможешь, не жалей себя, не хитри, не требуй благодарности и внимания, старайся больше отдавать, чем получать, ей бы это показалось скучным. А так, в самый раз. Какое задание хотела, такое и получила». Дверца хлопнула. Такси вырулило на дорогу, встроилось в поток и медленно поплыло в автомобильной реке. Меф проводил машину рассеянным взглядом. «Тебя что-то в ней смущает?» — спросил Иссиорх. «Да», — после паузы сказал Меф. «Она постоянно врет». «Ну и что?» «Как ну и что?» «Да, есть такой момент. Многие женщины вообще никогда не говорят правды. Или правда у них какая-то очень своя», — спокойно признал хранитель. «Но надо разобраться, почему они ее не говорят. Иногда внутри женской лжи лежит какая-то неплохая мысль, или желание защититься, или даже благородное чувство. Надо всегда разбираться в истинных мотивах, уважать и любить человека именно за эти мотивы. А остальное уже наносное». Иссерх сел на бровку у клумбы и с облегчением вытянул ноги. «Ну, а теперь можно и поговорить. Чем больше я думаю о Талбоне, тем отчетливее вижу связь. Когда Арии и Легул решали, где им устроить в Москве резиденцию мрака, они рассматривали два места. Первое – Большая Дмитровка, 13. Второе – Остроганова пустынь, домовым которой и стал позднее этот самый Талбоне». «Что? Наравне с Дмитровкой?» – пораженно воскликнул Меф. Хранитель неторопливо расстегнул молнию на куртке, достал обтрепавшуюся на швах старую карту и развернул ее на коленях. «План города Москвы с пригородами. Издание товарищества А.С. Суворина», — прочитал Буслаев. Он недоверчиво всматривался в площади и улицы. Это была, безусловно, Москва, но другая, незнакомая. Когда же Сёрх коснулся карту ладонью, она ожила, зазеленела парками и бульварами, запылила колесными экипажами, зачухала паровым трамвайчиком. Прошла барышня с зонтиком, пробежали гимназисты. Все маленькие, как пшеничные зерна, но ясно различимые. «Это разве средние века?» — усомнился Меф. «Да какое там? Начало 20 века. Глубже карта не ныряет. Я не думал, что пригодится, и захватил на складе только слабенький образец», — с досадой на себя сказал хранитель. «Ну, неважно. И на ней показать можно». Он коснулся карты еще раз. Крошечные фигурки исчезли, зато город вдруг окрасился в ровный сероватый цвет. Были на сером фоне и светлые пятна, но попадались и темные, страшные, похожие на жирные кляксы. и в кляксах этих жил непроглядный мрак. В разных частях большого города равномерно происходит много зла. И это, как ни ужасно звучит, почти нормально. Но случается, что в каких-то местах случается необъяснимо много зла. И такие места у нас под пристальным наблюдением. «Да знаю я. Покажи. Ну это, как ты ее назвал? Пустыню?» — нетерпеливо попросил Буслаев. «Сейчас. Вот мы». Хранитель коснулся истертой по сгибам бумаги, и Меф внезапно увидел на изменившейся карте себя и Серха и мотоцикл. Он был разочарован. На карте только мотоцикл выглядел значительно. Они же казались букашками у ног величественного академика Вильямса, который, казалось, и правда мог каменными пальцами давить по ночам нежить. А вот она, бывшая Остроганова пустынь. На современные названия не смотри. Карта, повторяю, так глубоко не ныряет. Сейчас там станция Тимирязевская, да и то краем захватывает. Большое черное пятно расползлось, поглотило трамвайные рельсы, и Меф понял, что Остроганова пустынь – это там, где недавно сгорел дом. А академик Вильямс – маленькое светлое пятнышко в нескольких километрах оттуда. До 16 века сюда можно не заглядывать. Большой лесной остров, окруженный низинами и болотцами. Прекрасное место для охоты. Отсюда и название Остроганова – остров Игон. Ну а в остальном местность ничем не примечательная. От города, по тогдашним представлениям, очень далеко. Жителей почти нет. Деревенька в два двора, чистокол, огороды. Правда, земли хорошие, суходол, густой лес, ни единого оврага. Хранитель царапнул ногтем карту, промотав несколько десятилетий, но она опять не показала ничего интересного, только темное пятно увеличилось. С каждым годом местность, как видно, накапливала все больше зла. В 16 веке Остроганову пустынь получил в награду за службу Альберт Фусси. То ли венгр, то ли итальянец, поди сейчас разбери. Иногда он называл себя князем, иногда графом. На запястьях у него были следы от кандалов, а на плече – татуировка мальтийских пиратов. Его происхождением никто особенно не интересовался. Фусси был искателем приключений и опытным офицером. Хорошо муштровал солдат и отлично разбирался в подкопах под крепости и закладки мин. «Я думал, он в морском деле разбирался. Ну, раз пират», — сказал Меф. «Возможно. Но на Москве-реке флота не построишь. Да и 16 век на дворе. Дедушка Петра I и тот еще не родился. Несколько лет Фусси вообще не приезжал на пожалованные земли. Ну, лес и лес. Что тут, грибы собирать? Пытаться продать никто не покупает. Бояре говорят, царский подарок нельзя, а сами в рукава хихикают. Тимирязевская, это ж по тем временам такая даль. Тогда и на Маяковской зайцев еще гоняли. Но вот как-то у владельца выдалось несколько свободных дней, и он отправился сюда на охоту со слугой Пашкой. Через сутки Пашка вернулся один и сказал, что хозяин пропал. Как пропал? Совсем? Нет. Тело вскоре нашли под корябей. Фусси был покрыт рваными ранами. Рука отхвачена по локоть. Куски мяса вырваны прямо через кольчугу. Невероятная, чудовищная сила. Ни один хищник так не сделает. «А слуга что-то видел?» – жадно спросил Меф. «Нет». Его расспрашивали, даже грозили пытками. Но тот повторял одно. Они гнали лося. Подранили, но упустили. Стали возвращаться, и тут начала твориться какая-то чертовщина. Они увидели странные вспышки, услышали звон оружия и музыку. У Пашки шарахнулась лошадь и унесла его. Не исключено, что он просто перетрусил. А Фусси поскакал прямо на шум. Отчаянный был, одним словом, пират. «Весело», — сказал Буслаев, по привычке делая ударение на последний слог. «Куда уж веселее. Наследников не было». И пустынь отошла в казну. А еще лет через 10 была пожалована боярину Александру Шуйскому. «И его, конечно, тоже загрызли», — сказал Меф. «Ты отравлен литературой с ее повторяющимися сюжетами», — покачал головой Серх. «Злой рок не отступился от этого места, хотя и принял иные формы. Умирает Иван Грозный. Братья Шуйские оказываются в числе противников Бориса Годунова. Попадают в опалу. Дядя Александра Иван Шуйский, незаслуженно забытый гениальный полководец, оборонявший Псков от 100-тысячной армии Стефана Батория, отправлен в Белоозеро и задушен. Александр сослан. Имение переходит к оставшимся братьям Шуйским, но тоже ненадолго. Василий и Дмитрий умерли в польском плену. После смерти Ивана, последнего брата, которому повезло владеть Остроганово, имение достается князю Прозоровскому. «Сослали и задушили?» — попытался угадать Буслаев. Опять мимо. Князь Прозоровский, астраханский воевода, погибает при штурме Астрахани Степаном Разиным. Вдова его сразу же продает землю князю Ивану Милославскому. «Ну и что тут такого? Продала и продала», — брякнул Меф. И Серх поднял с земли белый с черной прожилкой камешек. «Все возможно. Так или иначе, Рок оставил в покое Прозоровских и перекочевал в род Милославских. Иван был дядей царевны Софьи. Он же главный вдохновитель стрелецкого бунта и лютый враг малолетнего царя Петра. Почти все братья царицы Натальи, матери Петра, убиты интригами Милославского. Вскоре князь умирает сам, и очень вовремя, потому что, когда Петр вырос, то в дни стрелецкой казни он приказал вырыть гроб князя Милославского. В повозке, запряженной визжащими свиньями, гроб притащили на Красную площадь под дощатый эшафот, где он медленно наполнялся кровью. Меф снова хотел сказать «весело», но только поморщился. «Вот так Остроганово!» Дальше все вроде затихло, но у жителей окрестных деревень этот лес всегда имел дурную славу. Лишний раз сюда никто не ходил, разве что по большой нужде. «А Свет как-то пытался исследовать это место?» «Конечно. В разное время сюда посылали двух стражей Света. Отличные разведчики, опытные, осторожные, с артефактным оружием. А они не вернулись, и троил запретить отправлять сюда кого-либо еще. Со временем Москва начала разрастаться. Острогоново перешло сначала Петровской земельной школе, затем под дачи, а потом и вовсе застроилось жилыми кварталами. А Толбоня тут с какого боку?» «Толбоня? Домовой старого флигеля Острогановского имения. Флигель много раз надстраивался, перестраивался, расширялся, проглатывал соседние строения. До революции тут была дешевая гостиница, затем общежитие отдельного проживания женщин-чекистов имени Клары Цеткин, потом стрелковая школа, дальше ускоренные военные курсы диверсантов, после войны районная база НКВД, 2 года строительный техникум, потом ОЦЗ КРСПТ и снова общежитие. Никто долго не мог усидеть, всех отсюда сметало. Разве что ОЦЗКРСПТ долго просидел». «ОЦЗКРСПТ, что это?» — с трудом выговорил Меф. «Опытный центр забоя крупного рогатого скота переменным током. Звучит, я знаю, кошмарно, но на самом деле милое тихое местечко, в котором работали в основном сентиментальные барышни, любящие песни бардов, бородатых мужчин и байдарочные походы. Скот они забивали на бумаге, в виде чертежей и электросхем», — пояснил Иссерх. Дальше он сообщил, что в своем кругу у Толбони была неважная репутация. Прочие дымовые его побаивались и встреч с ним избегали, хотя народец они вроде к своим дружелюбный. «Ничего себе избегали! А меня зачем бить?» — мстительно спросил Буслаев. Его так и подмывало отловить парочку дымовых и учинить какую-нибудь экстравагантную мстю, вроде сбривания бород. «Их можно понять. Убийство домового – очень редкое преступление. Обычно при сносе строений они переселяются в новостройки куда-нибудь в Ясенево или в Чертаново. Или, что тоже случается, гибнут вместе с домами, как капитаны со своими кораблями. Вот и с Толбоней так случилось. Правда, он ненамного опередил свой дом», – печально добавил хранитель. В этот миг что-то обожгло Мефу ногу. Он сдернул с колен рюкзак, на светлых брюках расплывалось синее пятно. Рюкзак шипел и клокотал. «Бутылка!» Открывать ее Буслаев не стал. Ему не хотелось, чтобы Иссерх узнал о тайнике Арея. «Прости, я скоро!» — крикнул он, срываясь с места. «Ты куда?» — удивился хранитель. «Не знаю, я тебя потом найду!» Подхватив рюкзак, Меф побежал вдоль дороги. Хранитель остался в одиночестве. Некоторое время он сидел на бровке и о чем-то размышлял. потом свернул карту, поднялся, подкатил мотоцикл к ближайшему столбу и приковал его цепью. Пока он этим занимался, три студента дразнили его, громко рассуждая, как угнать мотоцикл. «И чё вот он это делает? Такую цепь перепилить минут 10 уйдет», — говорил один. «Не, не перепилишь, только пилу угробишь. Вот если бы в тисочке зажать, тогда да. А проще замок сорвать, подцепить тросом к грузовику, с мясом вырвет. Потом там в газелочку вшестером погрузить и спокойненько в гаражик на разделку», — со знанием дела предлагал другой. «Да ну его, газелочку, вшестером. Колеса открутить, седло с сумкой взять, двигатель снять, а рама пусть здесь торчит», — заявил третий. И Серх подергал замок, медленно встал и, чуть раскачиваясь, подошел к ребятам. Те озабоченно притихли. Широкие плечи хранителя очень их тревожили. «Агрономы? Звероводы?» — спросил Иссерх, снимая с рубашки у одного из них шерстинку. «Не, лесоводы», — робко ответил тот, что предлагал перепилить цепь. «Вот и шли бы вы, ребята, лесоводить», — мирно посоветовал хранитель. Он отошел за памятник, шепотом попросил академика постоять на стреме, быстро огляделся по сторонам и телепортировал. Даже полчаса на дорогу были сейчас слишком большой роскошью. Ему срочно нужно было составить доклад в прозрачные сферы, сообщив все, что произошло сегодня.